Глава 4. Холден. Холдену было чуть за 20, когда его вышвырнули из земного космофлота. Он вспоминал себя тогдашнего со своего рода нежностью и снисходительностью, как люди обычно относятся к щенкам, гордящимся, что напугали белку. Он согласился работать на ледовозе с таким чувством, будто повернулся спиной ко всей авторитарной, коррумпированной и циничной истории своего вида. Само название компании, с которой он заключил контракт, чисто прозрачно, мнилось полным скрытого смысла, обещало цельность и чистоту. Слегка мультяшное, но в то время ему так не казалось. В те времена пояс был суровой приграничной областью. ООН и Марсианская республика, политические боги Солнечной системы, были сильнее изолированы, чем в древности остров посреди океана. Астеры представляли собой низшее сословие, пытающееся хотя бы привлечь внимание внутренних планет к своему вымиранию. А теперь человечество рассеялось по 13 с лишним сотням новых солнечных систем, так что Земля, возможно, даже не самая гостеприимная для жизни планета. В любое время несколько единомышленников могут собрать ресурсы для создания колонии и уплаты за транзит через врата и посеять среди звезд семена нового общества. Сейчас даже в самых населенных новых системах лишь 8-10 городов на всю планету. Это обширный эксперимент по тестированию различных форм человеческого общества, шанс полностью переделать культуру. Но почему-то везде получается очень похоже. «С чего вы взяли, что имеете право диктовать условия торговли суверенному государству?» — спросил губернатор Фригольда Примус Хьюстон. «Мы свободные люди, и чтобы там не возомнили ваши хозяева с Медины, мы не станем отвечать перед вами». Пришедший навстречу Хьюстон сразу начал кипятиться, даже не предоставив Холдену возможность свести разговор в более разумное русло. Холден просто смотрел и слушал, пытаясь понять, на чем основан гнев губернатора – на страхе, раздражении или нарциссизме. Он распознал страх. Но и раздражение было вполне естественным. У всех планет, связанных через кольцо врат, были собственные биомы, собственная биология и свои неожиданные препятствия для всякого, пытающегося вырубить экологическую нишу для человечества. Возможность купить все необходимое часто оказывалась границей между жизнью и смертью. И всякий, понимающий, что родных ему людей по прихоти лишат необходимого, пугался до мозга костей. Но чем дольше распинался губернатор, тем понятнее становилось, что он просто кретин. «Фригольд! Независимое суверенное государство!» — заявил Хьюстон, хлопнув по столу ладонью. «Мы торгуем с теми, кто этого хочет, и не собираемся платить дань паразитам вроде вас, сэр! Не собираемся!» Приемная совета напоминала зал суда. Холден и Бобби сидели за низким столиком, а губернатор и 11 членов его кабинета возвышались над ними, как судьи. Стол был из фальшивого темного дерева. Силуэты Холдена и его спутницы отражались в окнах за их спинами. Дизайн интерьера как политический инструмент и оружие, которое имелось у всех фригольдовцев, это подчеркивало. Холден посмотрел на Бобби. Она выглядела спокойной, но переводила взгляд сидящих перед ними людей на охрану у двери. Видимо, просчитывала, кого снять первым, как их разоружить, где укрыться и как ускользнуть. Такова уж привычка Бобби. «В том-то и дело», — сказал Холден, когда Хьюстон наконец остановился, чтобы перевести дыхание. «Вы считаете, что я прибыл вести переговоры, но это не так». Хьюстон нахмурился. «Господь наделил правами всех свободных людей, и у нас не будет королей или диктаторов». «Понимаю, почему вы в замешательстве», — сказал Холден, чуть повысив голос, но все же дружелюбно. «К вам прибыл военный корабль, потратив ради этого несколько недель. Вы думаете, что мы хотим прийти к компромиссному решению? Световая задержка мешает переговорам, так что имеет смысл, чтобы кто-нибудь прилетел прямо сюда, верно? Вы что-то говорите, мы что-то говорим, без задержки. Но дело в том, что транспортный профсоюз уже принял решение. Мы не ведем переговоры, не пытаемся найти взаимовыгодный выход». Женщина слева от Хьюстона положила руку на его ладонь. Хьюстон подался вперед. Это уже интересно. Холден немного сдвинулся и заговорил, глядя в пространство между ними, чтобы включить в разговор и ее. «Все мы взрослые люди», — сказал Холден. «Нет нужды притворяться. Профсоюз послал нас сюда, потому что не хочет повторения подобных событий в других колониях, а хочет, чтобы все остальные наблюдали за развитием ситуации, в особенности ваши друзья и деловые партнеры с Оберона». «Политический спектакль», — презрительно заявил Хьюстон. В устах человека, сидящего на 1,5 метра выше необходимого, это звучало комично. «Конечно», — ответил Холден. «Но от фактов никуда не денешься. Вы отправили корабль через врата без разрешения. Подвергли опасности другие корабли, использующие врата». Хьюстон фыркнул и махнул рукой. «А подобный поступок должен иметь последствия», — продолжил Холден. «Мы лишь прибыли с сообщением, каковы они будут». Бобби сменила позу так, чтобы высвободить ноги. Движение могло быть и случайным, но не было таковым. Холден провел руками по столу. Сделан он был явно не из дерева, но твердость и текстура та же. Хьюстон и его правительство умолкли. Теперь Холден завладел их вниманием. Он должен решить, что с этим делать. Следовать указаниям или немного приврать. «У нас есть два пути», — сказал он, решив приврать. «Первый. Профсоюз закрывает Фригольду доступ к вратам на 3 года». «Мы еще не перешли на самообеспечение», — перебил один из членов правительства. «Вы говорите о смертном приговоре для 300 человек». «Это решение вы приняли сами, когда отправили корабль через врата без разрешения», — ответил Холден. «Но, возможно, вы найдете способ наладить все быстрее, сумеете накормить людей. Все в ваших руках, но в течение 3 лет любой корабль, проходящий через врата Фригольда, будет уничтожен, без предупреждения. Никаких исключений. Все пути сообщения через врата закрыты. Вы сами по себе». «Или вариант 2. Губернатор Хьюстон летит с нами и предстает перед судом, где, вероятно, его приговорят к пожизненному сроку». Хьюстон фыркнул. Выглядел он так, будто проглотил тухлое яйцо. Другие сохранили на лицах нейтральное выражение. В колонии Фригольд умели сохранять самообладание. «Вы забыли третий вариант», — сказал Хьюстон. «Быть послом тирании — рискованное занятие, капитан Холден. Очень рискованное, в самом деле». «Ладно, давайте посчитаем», — отозвался Холден. «Мы здесь. Вон там сидите вы. 12 человек и еще 4 охранника у двери». 6, — уточнила Бобби. 6 охранников у двери», — повторил Холден, даже не моргнув. «Если смотреть на 100 метров вокруг этого здания, у вас численные преимущества, и вооружены вы лучше. Но если расширить обзор хотя бы на 0,5 километра, у меня военный корабль, а на нем ОТО, и рельсовая пушка, и 20 торпед. А еще эпштейновский двигатель, который расплавит все это поселение, если направить выхлоп под нужным углом». «Так значит, угрозы», — покачал головой Хьюстон. «Налоги всегда собирают с помощью штыков». «Это скорее аргумент против расстрела послов», — сказал Холден. «Сейчас мы уйдем и вернемся на корабль. Через 12 часов после нашего прибытия мы улетим. Если за это время губернатор Хьюстон окажется на борту, вы снова сможете включить ваши корабли в расписание профсоюза. А если нет, через 3 года мы пришлем кого-нибудь с проверкой, как тут дела». Холден поднялся, и Бобби тут же последовала его примеру, так что вскочила даже раньше. Хьюстон наклонился вперед, положив левую руку на стол, а правую на бок, как будто потянулся за пистолетом. Но не успел он что-либо сказать, как Холден уже направился к двери. Охранники переводили взгляды то на него, то на Бобби, потом снова на Хьюстона. Боковым зрением Холден отметил, что Бобби слегка присела для большего равновесия. Она тихо напевала, но он не сумел уловить мелодию. Когда они оказались у двери, охранники расступились, и Холден снова вздохнул свободно. По короткому коридору и через холл они вышли на грязную улицу. По пути Джеймс вытащил из кармана ручной терминал. Стоило ему запросить соединение, как Алекс тут же отозвался. «И как там?» — спросил Алекс. «Мы возвращаемся», — ответил Холден. «Открой нам шлюз». «Будет жарко?» — спросил Алекс. «Возможно». «Понял. Расстелю ковровую дорожку и прогрею орудие». «Спасибо», — сказал Холден и отсоединился. «Думаешь, они и впрямь такие тупые, чтобы устроить заварушку?» — спросила Бобби. «Мне не хотелось бы ставить на кон свою жизнь, рассчитывая на чей-то ум». «Это ты по личному опыту говоришь?» «Меня уже не раз колотили». Фригольдом назывался и город, и планета, и вся звездная система. Холден не знал, что получило название первым. Город лежал в долине между двумя горными кряжами. Легкий ветер слабо пах ацетатом и мятой, побочными продуктами местной биосферы. Солнце оказалось краснее, чем ожидал Холден, и тени казались голубыми, создавая впечатление постоянных сумерек или зари. Над головой пролетел клин местных птиц. Широкие прозрачные крылья гудели в призрачной гармонии. Прекрасная планета в своем роде. Гравитация чуть меньше половины G. Больше, чем на Марсе, но меньше земной. А наклон угла вращения таков, что день длился чуть больше 8 часов, а ночь чуть больше 9. Две мелких луны вращались синхронно с третьей, большой, почти в треть массы планеты. У самого крупного спутника имелась даже тонкая атмосфера, но непригодная для жизни. Во всяком случае, пока. Если на Фригольде появится еще несколько поколений, кто-нибудь построит город и там, хотя бы для того, чтобы просто сбежать от остальных. Люди, похоже, всегда так поступают. Добираются до неизведанного и превращают его в такое же место, откуда сбежали. По опыту Холдена, стремление человечества разлететься по Вселенной только на 1/3 состояло из жажды приключений и исследований, а на 2/3 — из желания убраться к чертовой матери от всех остальных. Странно было видеть Росинант лежащим на брюхе. Корабль разработали, чтобы в гравитационном колодце он мог приземляться таким образом и не получать повреждений. Это просто казалось неправильным. Торчащие по бокам орудия точечной обороны сомкнулись в готовности к бою. Командный шлюз открыт. Лестничный пролет ведет вниз. На пороге двери шлюза сидел Амос с винтовкой на коленях, болтая ногами в воздухе. Холден слегка удивился, не увидев рядом с ним Клариссу. Когда они приблизились, Бобби помахала рукой, и Амос поднял свою в ответ, не сводя взгляда с тропы за их спинами. Холден поднялся первым, обернулся и встал между лестницей и Амосом, пока не забралась Бобби. Ближе к городу стояли четверо, но не подходили, только наблюдали. С такого расстояния Холден толком не разобрал, присутствовали ли они на встрече. Бобби нажала на кнопку, и корабль втянул лестницу обратно. «И как прошло?» — спросил Амос, встал на ноги и отступил от внешней двери. Бобби закрыла дверь и чуть повысила голос из-за шума приводов. «Пока обошлось без стрельбы. Я считаю, что это победа». Открылась внутренняя дверь, и Амос убрал винтовку в шкафчик из-за странной ориентации, напоминающей ящик комода. Холден зашагал вдоль стены к командной палубе. Она должна была находиться выше, но сейчас оказалась слева. «Я буду счастлив, когда мы отсюда уберемся», — сказал он. Амос, как всегда, дежурно улыбнулся и последовал за ним. Наоми и Алекс сидели в креслах-амортизаторах и играли в сложную тактическую игру-симулятор, к которой пристрастились в последние пару лет. Холден взбодрился, увидев на их экранах дорогу к городу. Чем бы они ни занимались, чтобы скоротать время, оба присматривали за городом. Просто на всякий случай. «Привет, капитан», — сказал Алекс чуть протяжнее обычного. «Мы готовы убрать зажимы и свалить отсюда?» «Подождем 12 часов», — ответил Холден, плюхнувшись в кресло. Шарниры не сместились. Постоянная гравитация планеты означала, что кресла зафиксированы в одном положении, а рабочие панели повернуты для нужной ориентации. Наоми повернулась к нему. 12 часов? Для чего?» «Так вышло, что я слегка изменил условия», — объяснил он. «Сказал, что если они отдадут губернатора нам для суда, то карантина не будет». Наоми подняла бровь. «А профсоюз в курсе?» «Я решил послать сообщение, когда вернусь на корабль». «И думаешь, Драмер с этим согласится?» «Кап меняет правила игры», — пожал плечами Амос. Такое случается всего лишь 7 дней в неделю. Если она такого не предусмотрела, это ее ошибка. Я не собираюсь заставлять всю колонию нести ответственность за действия парочки администраторов, сказал Холден. Это коллективное наказание, а приличные люди так не поступают. По крайней мере, без 12-часового предупреждения, сказала Наоми. Холден пожал плечами. Это срок, за который они должны принять решение. Если у них будет возможность поступить по-другому, а они все равно ничего не сделают, то я почувствую себя немного лучше, отрезав их от мира. Мы должны хотя бы попытаться. Немного лучше означает «не утону в чувстве вины». «Не совсем», — ответил Холден, откидываясь назад. Гель холодил затылок и плечи. «Мне все равно не нравится отрезать людей от поставок всего необходимого». «Тогда тебе следовало бы отказаться от предложения профсоюза, пока была возможность», — высказался Алекс. «И все было бы по-твоему». «Хорошо бы», — ответил Холден. 12 часов. На Фригольде ночь и часть дня. И недостаточно времени, чтобы сообщение с Росси дошло до офиса президента транспортного профсоюза на Медине и обратно. Если Драмер и сочтет такой выход приемлемым, они уже будут лететь к Медине, когда узнают ответ. Холден дал бы фригольдовцам больше времени, если бы мог. Но скорость света есть скорость света. Смешно угрожать физической силой. Сообщения, голоса, культура и разговоры движутся куда быстрее, чем самые быстрые корабли. В лучшем случае эти угрозы сделают аргументы чуть более убедительными и существенными. Перемещать между планетами идеи проще простого, перемещать объекты куда сложнее. Только нужно, чтобы другая сторона изъявила желание слушать и изменять свое мнение, иначе в дело вступают боевые корабли и угрозы, как и всегда. Когда, наконец, пришел ответ, Холден уже спал. «Эй, проснись», — сказала Наоми. «У нас гости». Он протер глаза и вскочил на ноги, встав на стену, временно оказавшуюся полом. Пробежался руками по волосам и бросил затуманенный взгляд на экран. Снаружи корабля толпился народ. Холден узнал пару лиц со встречи. А в центре толпы лежал связанный губернатор Хьюстон в широкой керамической тачке. Нахлынувшее на Холдена облегчение омрачало лишь мысль о том, что придется многие месяцы лететь с отвратительным губернатором на борту. Он включил передатчик. «Говорит капитан Холден с Росинанта. Подождите минутку, мы скоро выйдем». «Будь осторожен», — предупредила Наоми. «Если нечто выглядит определенным образом, еще не означает, что все так и есть». «Точно», — согласился он, запросив связь с командной палубой. «Алекс, ты там?» «Он спит», — ответила Кларисса. «Я прогрела ОТО, а Амос и Бобби на пути к шлюзу. Если это ловушка, то очень неудачная». «Спасибо», — сказал Холден, направляясь по шахте лифта к шлюзу. Откуда-то спереди доносились голоса Бобби и Амоса. «Дай знак, если от меня потребуется не только наблюдать», — попросила Кларисса и завершила соединение. Когда они открыли шлюз и спустили лестницу, первым вышел Холден. К нему двинулась женщина с резкими чертами лица и пучком густых волос с проседью. «Капитан Холден», — произнесла она. «Я временный губернатор Сэмпл Маркс. Мы согласны выполнить ваши требования». «Спасибо», — ответил Холден. Бобби спустилась по лестнице и встала рядом. За ней последовал Амос. Его винтовка лязгнула по пути. «Мы заявляем официальный протест профсоюзу по поводу вмешательства в наш суверенитет», — сообщила Маркс. «Мы должны были сами с этим разобраться». «Я передам ваши слова профсоюзу», — сказал Холден. «Благодарю за то, что выдали нам губернатора. Мне не хотелось устраивать карантин для вашей системы». «А я думаю, что хотелось», — читалось во взгляде Маркс, но она промолчала. Бобби помогала связанному встать. Лицо Хьюстона было серым, с красными пятнами. На ногах он стоял нетвердо. «Привет», — сказал Амос. Хьюстон отыскал его глазами секунду спустя. Амос ободряюще кивнул. «Это Бобби. Мы уже таким занимались, так что есть кое-какие правила, и лучше бы вам их внимательно выслушать».